Людмила Астахова. «Ничего невозможного». Глава первая. Телохранитель. 2 года спустя. Конец зимы. В кабинете Лассара Ургайна всегда было слишком прохладно, чтобы посетитель чувствовал себя уютно и комфортно. Но Марана знобила не поэтому. «Присаживайтесь, мэтр. Нет нужды стоять». Командор сделал широкий приглашающий жест, не глядя на своего собеседника. То ли в самом деле увлекся содержимым толстой кожаной папки, то ли специально показывал, насколько серьезно относится к предстоящему разговору. «Спасибо, милорд. Я постою». «Как вам будет угодно, мэтр», – невозмутимо молвил лорд Ургайн, продолжив чтение. А строптивому магу Экзорту пришлось еще полчаса слушать тиканье часов и дробный звук капели за окном. Сноска. Маг Экзорт. Маг-ренегат, работающий на тайную службу. Конец сноски. Накануне вьюга еще мела, точно в самый разгар зимы, но наутро выглянуло солнышко, а к полудню так и совсем распогодилось. С козырьков крыш на тротуары шлепались целые сугробы, звенела капель, и весело чирикали воробьи, словно еще раз напоминая. Все равно скоро весна, и ничто не способно отсрочить ее долгожданный приход, даже внезапная непогода. На то и конец рингари месяца, чтобы путаться в содержимом гардероба. Сноска. Рингари. 3-й месяц зимы. Конец сноски. Сегодня изволь доставать шубу, а завтра калоши и непромокаемый плащ. «Ну что же», – соизволил нарушить молчание командор. «Я полностью согласен с выводами комиссии. Вы подходящая кандидатура. Взор у лорда Ургайна холоден и более всего напоминает отточенный нож в руках опытного мясника или скальпель хирурга. Режет ровненько так, слой за слоем, препарируя исследуемый объект с каким-то нечеловеческим тщанием и сосредоточенностью. Впрочем, если кому и нечего скрывать, так это Марану Килу, прозванному иноходцем за неприкрытое стремление ходить не в ногу. 10 лет из прожитых 25 он с потрохами принадлежит тайной службе. Всю жизнь как на ладони, никаких тайн, кроме тех, что сокрыты под костями черепа. И то, это еще как посмотреть. Если так, как глядел на мэтра Кила лорд-командор, не исключено, что мыслительные процессы волшебника-ренегата для него – раскрытая книга. Причем не только раскрытая, но и давным-давно прочитанная. «А вы все-таки присядьте, Маран», – мягко попросил Ургайн. «У меня шея болит смотреть на вас снизу вверх, если честно. Не упрямьтесь». «Я не упрямлюсь», – буркнул молодой человек и примастился на краешек стула. «Рекомендации у вас внушительные. Да и с выводами полномочных комиссаров я спорить не буду. Но мне бы хотелось знать, как вы сами чувствуете. Задание по силам?» Голос у командора негромкий, проникновенный, чуть с хрипотцой. Если не смотреть в глаза, то не дать не взять отец родной. Столько в нем теплых ноток. Но прежде чем отвечать, следует несколько раз подумать. Маран закусил губу и попытался сосредоточиться на вопросе. Лассар Ургайн – признанный мастер провокаций. Никогда не знаешь, что ему на самом деле от тебя надобно. «Я смогу», – кивнул Экзорт. «Лорд-канцлер – тяжелый человек. Очень сложный, закрытый, и он, мягко говоря, недолюбливает волшебников». Сноска. Лорд-канцлер – глава правительства Эльлора. Конец сноски. «Не надейтесь, вы не сумеете расположить его к себе. В лучшем случае он будет терпеть вас рядом, в худшем...» Командор вздохнул. «Словом, в ваших интересах не доводить Джейвиджа до крайностей. Вам придется проводить с ним большую часть суток. Вы уверены, что выдержите?» Молодой маг впервые за все собеседование позволил себе встретиться взглядом с главой тайной службы Эльлора. «А у меня есть выбор?» – прямо спросил он. Рискнул и нарвался на неприятную отповедь. «Не было бы, я не стал бы спрашивать», – жестко отрезал Лассар. Росс Джевидж – мой друг. Я забочусь о нем в меру сил и сделаю все, чтобы его жизнь не подвергалась опасности. Для этого мне нужен профессиональный боевой маг, которому я мог бы доверить охрану жизни его высокопревосходительства. Посему я спрашиваю вас, Маран Килл, готовы ли вы исполнить свой долг? Если нет, то можете быть свободны. Я найду другого. Незаменимых магов не бывает, тем паче в тайной службе. Ну? Шутки кончились. Когда у милорда Урграйна на скулах появляются багровые пятна, надо спасаться бегством. «Я буду стараться, милорд», – отчеканил Маран, вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Я очень надеюсь на это. Все сопроводительные документы получите в канцелярии. И до 3 часов пополудни извольте засвидетельствовать свое почтение лорду-канцлеру. Можете идти, мэтр». «Слушаюсь, милорд». Щелчок каблуками сапог получился похожим на выстрел. Видеть Маран, конечно, не мог, на спине у него глаз не было. Но в том, что командор одними губами сказал вслед «щенок паршивый», даже не сомневался. «Незаменимых нет», — напомнила невидимая обычным глазом печать ведьмобоя, горячая пульсация на спине между лопатками и на груди. «Кто в 15 лет выбрал между неизбежной смертью и подневольной жизнью в пользу последней, тому не следует пенять на злонамеренность судьбы. В 15 лет умирать не хочется, совсем не хочется. В 25 лет, впрочем, тоже. Зато просто до колик хочется свободы. Особенно, когда точно знаешь. Не бывать этому никогда. Никогда. Маг Экзорт, принявший печать добровольно, принадлежит до последнего вздоха не просто тайной службе, но империи Эль-Лор, и обратного пути нет. Получив все необходимое, включая боевые артефакты, Маран Килл, сопровождаемый сочувственными взглядами коллег, отбыл в Белый дом. На заклание, если верить на слово мэтру-единорогу, или на съедение, как утверждал мэтр Горностай. Что в лоб, что по лбу, а ответ один. Лорд-канцлер Росс Джевидж превратился в последнее время в объект охоты для экстремистского крыла Ковена, и ему срочно требуется защита профессионального мага-телохранителя, который будет по совместительству и секретарем, и ординарцем. По словам командора Урграйна, идея принадлежала самому государю, что, в общем-то, ничуть не удивительно, ведь его императорское величество и его высокопревосходительство вместе учились в Имперской военной академии, дружили, и в свое время лорд Джевидж помог зайти Раилу II на престол. Удивительно совсем другое. Каким образом командор и император сумели уговорить Джевиджа подпустить к себе мага? Согласитесь, человека, делающего все возможное и невозможное, чтобы низвести всех обладателей магического дара до положения государственных крепостных, довольно сложно уломать, взять в телохранитель колдуна. Не иначе угроза слишком велика, чтобы давать волю личной ненависти. С экзортами, понятное дело, никто подробностями загадочной истории 2-летней давности не делился, но слухи ходили разные. И то, что внебрачный сын канцлера за участие в магическом заговоре отправился в острог, говорило само за себя. С тех пор Джевидж стал еще более целеустремленным борцом за возрождение конклава рестикторов и еще более нетерпимым и последовательным врагом всего магического. Сноска. Конклав рестикторов, от латинского restrictions – ограничивать, был создан для надзирания за магами и наложения ограничений на их деятельность, одновременно фискальный и карательный орган контроля, практически аналог Святой Инквизиции, только светского происхождения. Конец сноски. Теперь боевому магу Марану Килу предстояло с ним работать и охранять от своих же бывших коллег. Ценой жизни, между прочим. Завораживающая перспектива, нечего сказать. Есть от чего потерять покой и сон. На пороге вотчины лорда-канцлера новоиспеченный телохранитель окончательно утратил душевное равновесие. И не он один. Ставший навстречу магу крепко сбитый мужчина в военном кителе без знаков различия внимательно обшарил взглядом визитера. «Вы от милорда Урграйна?» Маран кивнул и протянул верительный лист, который тут же перекочевал в руки угрюмого референта. «Подождите немного, мэтр», —